закончена алтарная картина. Портрет цыганки тоже был готов. В последний раз пришла сюда Пепита, и равнодушный взгляд ее без слов скользнул по столь искусному портрету. Испанская танцовщица. Она сюда последний раз пришла, но эта картина ее сердце не влекла. Она пришла и встала пред распятием, свой взгляд не отрывая от Христа. Твоя картина принесла мне счастье, Пепита, и она уж продана. Вот золотая цепочка и деньги. Испанскую танцовщицу купили. Быть может, ты еще мне пригодишься, хотя опасно повторять картину. С волнением обернулась вдруг Пепита, чтоб свой вопрос художнику задать. А правда ведь, что он вас очень любит, когда так согласился пострадать? И девочка смотрела, вопрошая, казалось, повторяя свой вопрос. Он правда любит, за тебя страдая. И стыдно стало чуть ли не до слез. Он покраснел и промолчал, не зная, что отвечать. Но девочки глаза пред ним стояли долго, вопрошая, хотя цыганка в тот же час ушла. Ушла, но в старом, выцветшем наряде она стояла снова перед ним. Ее слова звучали как набатом, их голос словно был незаглушим. Все это сделал он и для тебя, не покидала эта мысль сознания. Нет, видно, в чем-то грешен очень я. Иду к отцу Гуго. Исповедание мне может душу облегчить, помочь. Так верил Доминика. Он католик. Отец Гуго был выслушать не прочь. Но помощи хватило ему только на 2 недели. А потом опять его вопрос тут мучил непрестанно. Картину в церковь он решил отдать дешевле и намного. Постоянно, однако, в голове звучал вопрос. Ты его тоже очень любишь. И словно на него смотрел Христос.